111. Доставка груза. И вот теперь наличествует следующая безальтернативная ситуация. Странно, что она возникла только сейчас, ибо ничто не мешало амерам, раз они такие умные, использовать эти чертовы чудеса боевого электрического подавления раньше. Но, наверное, что-то все-таки мешало. Итак, еще не эпилог пульсара, но итоги. Все компы отряда мертвы и нуждаются в срочной реанимации в высокотехнологической мастерской. Отсутствует связь любых видов, из-за чего невозможно выяснить, где там в препятствии обещанные вездеходы. Напоролись ли они на засаду или просто выясняют стоимость взятки на полицейском пропускном пункте. И значит, невозможно решить, что делать. Если даже идти им навстречу, то куда? Если углубляться дальше в лес, а после уже в знакомый город, то опять же, насколько? Покажите направление возможного движения. В России, матушку, самый прямой путь. По древнему писателю Жюль Верну, прямо через земное ядро. Ой, если следовать в США, то есть во вроде бы на каком-то давнем этапе союзные Южные Штаты, то все едино. Впереди столько совершенно несоюзно настроенных границ, что никак не выходит даже без учета километража. И вообще, как это делать с грузом, а? А если не с грузом, то куда его девать? Ну, с райнами ясно. По законам военного времени, в связи с безысходностью обстановки... Ой, в общем, приравниваем их к убитым в обоих смыслах. И вообще, что с грузом, что не с грузом? Сотни, тысячи километров чужой территории. И, в принципе, направление вообще не имеет значения. Таким же образом можно было бы и далее следовать на лодках. Может, до ближайшего шлюза, а вдруг, если повезет, и дальше. В простор, так сказать, Мирового океана. Там преимущество то, что не нужно напрягать ноги и тащить груз на горбу. Положительные моменты. Взорвавшееся электронно-убийственное чудо оставило в живых плазменные винтовки. Так что оружие в норме, и можно принимать бой. Последний и решительный. Наверняка. Ибо что есть дальнобойность плазмовой, если электронные уши, глаза и все прочее адью? Ой, хоть время известно. У лейтенанта Минакова, может быть, именно на такой случай в одном из секретных кармашков настоящие механические часы, еще компас. Если невидимая глазу поражающая волна BGM-109Q не перемагнитила его красно-синюю стрелку. Возможно ли такое в действительности? Откуда это знать Герману? Он же не физик. Но даже если полюса не поменялись, то что? Опять же, сотни, тысячи километров севера, юга, ибо восток-запад ставит ограничения для тех, кто уже отправил плавсредство в свободное плавание. И значит, ждем у моря погоды или прилета нового подарка от американского флота. Теперь он может оказаться нормального поражающего действия, то есть осколочно-фугасного вида».